Глава 36. Осиный рой. Мы двигались на лошадях и останавливались только на ночевке. Армию Совета нагнали за 6 дней. Остановились километров за 10 до противника. А дальше, в сопровождении 2 троек охотников, Ирина с Бурундуком, мы отправились на разведку. Армию застали на марше, и зрелище она собой представляла печальное. Мы с ребятами лежали в поле, укрываясь от чужих взглядов под проверенными за время войны с эльфами плащами цвета хаки. Было холодно и мокро, шел мелкий дождь со снегом. Очень заметна была разница между наемниками и ополчением. Последние даже одеты были не по форме, из оружия только копья или ножи. Год назад мне довелось посмотреть на помойный легион, в котором я встретил Беара. Сборная солянка из осужденных жуликов, воров и убийц, которых собирали по тюрьмам, чтобы отправить искупать свои преступления кровью. Должен сказать, даже они были экипированы лучше. И на фоне несчастных ополченцев разительно выделялись наемники. Отлично вооруженные, в ярких цветастых одеждах, уверенные в себе. «Их же на убой ведут», — тихонько возмутился Хенрик, лидер одной из сопровождавших меня троек. «Ты смотри, да даже не одеты толком. Мокнут под дождем без плащей, у кого-то даже кафтанов нет». «Ну и радуйся, все нам проще будет», — ответил один из его подчиненных. «Нет, ну это, конечно, да, только все равно, наши же». И замолчал, сообразив, что мы сейчас будем думать, как быстрее этих бедолаг поубивать. Хуже, я вдруг сообразил, что мне напоминает эта картина. Ополчение — это просто для отвода глаз. Их на продажу ведут. Я ведь рассказывал о том, что нашел в архиве. На меня уставились пораженно, потом в глазах собеседников появилось понимание. «И мы будем их того?» — осторожно переспросил Хенрик, после того, как все немного успокоились и высказали свое возмущение. «Постараемся их не трогать», — осторожно ответил я. «Мне кажется, если у них повод будет, они сами побегут. Думаю, дезертиров и так полно. Сами же видели тела у дороги. Так вот это, похоже, не разбойники были. Мы действительно несколько раз натыкались на висельников, развешанных на деревьях вдоль дороги. Иногда по одному, иногда целыми группами. Я почему-то был уверен, что это бандиты. Видно, ошибался». «Точно, командир!» — обрадовался Ульрик. «Надо пощипать тех молодчиков, которые с мечами и в хорошей одежде. Ишь, рожи-то какие презрительные! Хозяевами себя почуяли!» «А ведь я их знаю!» — вдруг заговорил Бурундук, который до этого особо не лез в разговоры. Они с Рином напросились в разведку, хотя изначально их задачей было охранять Ингу сговорной. Парни так проникновенно жаловались на скуку, что я не нашел причины им отказать. Тем более, что девушки пока остались с основной частью охотников. Если им будет угрожать опасность среди без малого 200 злых до драки профессиональных солдат, то Рин с Бурундуком уж точно не помогут. «Точно, это же гончие Бринелля!» Рин чуть не подскочил от возбуждения. Хорошо бдительный Ульрик прижал парня к земле и укоризненно покачал головой. «Вот уж не думал, что доведется еще с ними встретиться. Вот так удача!» «А нам рассказать?» — поинтересовался я. «Да что рассказывать? Это отряд гончие Бринелля. Наемники, только их даже из гильдии исключили, потому что Бринель, он вообще отморозок. Готов на любую пакость подписаться, лишь бы платили хорошо. Ну и солдат подобрал под себя таких, что непонятно, то ли на виселицу им дорогу, то ли на каторгу. Нет, подраться-то они не дураки, ничего не скажешь. В бою злые, не отступают без приказа. Ну, если дело совсем швах, то там по-всякому может быть. Но так в трусости не замечены. Только если, скажем, они город брали, то все, считай, после них города не будет. Режут всех как безумные. Ну и трофеи берут без меры. Мы тогда с ними у одного нанимателя были, подавляли восстание каких-то крестьян в южных горах. Так после того, как они начали детей резать на глазах у матерей, командирам пришлось их перекинуть на другое направление, потому что иначе мы бы их порвали. Наемники, конечно, все не святые, но, веришь, командир, с такой мразью даже дышать одним воздухом противно было. Хотя нанимателям тогда все понравилось. Гончим, говорят, даже премию дали». «Да уж», — покивал Бурундук. «Тикль тогда тоже где-то рядом служил, хотя мы и не знакомы еще были. Расстроятся, когда узнают, что не довелось Бринелевым гончим кровь пустить». «Эх, обоз бы им сжечь», — протянул я, глядя на верницу телег. Желание выглядело невыполнимым, потому что вокруг поезда рассредоточилась чуть ли не половина этих самых гончих. «Ну ты сказанул, командир», — подтвердил мои сомнения Хенрик. «Тогда уж проще сразу командование выбить». Я отвел в сторону пучок травы, закрывавший вид на это самое командование. Эти двигались с комфортом. На трех каретах и о безопасности своей не забывали. Расположились в самом центре построения, окруженные дополнительно еще сотней наемников. «Ладно», — согласился я, — «это все мечты. Будем действовать так, как безопаснее. Дождемся, когда встанут на ночлег, и сделаем вылазку. Нас сейчас не ждут, так что нужно воспользоваться ситуацией по максимуму, но без особого риска. Так и будем их беспокоить, как осы или там шершни. Налетели, покусали и убрались». Мы увидели армию совета около 5 пополудни, а уже через час они начали готовиться к ночевке. Остановились прямо на чьем-то поле, благо урожай был уже собран. Наши разведчики видели, как вражеское командование заняло хутор владельцев поля. К сожалению, многочисленную охрану они от себя не отпустили, так что одним ударом обезглавить противника было невозможно. Но и так получилось неплохо. Почти треть боеспособной части армии оказалась в некотором отдалении. Атаковать решили обоз, отчасти потому, что его охраняли исключительно наемники. Таким способом мы надеялись избежать жертв среди подневольных соотечественников. Должно быть, господа генералы не доверяют собственным солдатам. Опасаются, что те растащат припасы, как только получат такую возможность. Лошадей подвели как можно ближе, оставив 5 охотников охранять наш транспорт и припасы. Ингу тоже. Даже уговаривать не пришлось. Она, правда, пыталась напроситься сговорной, для которой у меня было особое задание, но быстро вняла объяснением, что это напрасный риск. Ночь выдалась ветреная и холодная, но ясная, что тоже было нам на руку. Солдаты противника, нахохлившись, сидят возле костров, пытаясь уловить крохи тепла, по сторонам не смотрят. Правда, часовых выставить не забыли, и уж они свое дело знают. Этим холод будто нипочем. Чутко вглядываются в темноту, в сторону лагеря, даже не поворачиваются. Не хотят, чтобы свет костров слепил глаза. Нам, напротив, было немного неудобно. Глаза волей-неволей ловят блики огня, приходится сознательно отворачиваться. Тихо снять часовых не представляется возможным. Слишком часто они стоят. Да и перекличку регулярно проводят. А вот пробраться мимо нескольких бойцов смогли без особых сложностей. Конечно, обнаружение таких диверсантов только вопрос времени, но нам даже 10 охотников практически в тылу врага будет не лишним. Сам я даже не пытаюсь пробраться к повозкам, как бы ни хотелось. План нападения откровенно слабый. В любой момент нас обнаружат. Поэтому я остаюсь с основной частью отряда. Отсюда удобнее будет отдавать приказы. Те же 30 охотников, которые сейчас аккуратно ползком пробираются внутрь охраняемой территории, и так знают, что и как им делать. Если их не обнаружат раньше времени, они дождутся, когда действовать начнет основная часть отряда, а потом попытаются поджечь обоз. Если же их заметят, мы просто начнем раньше, чтобы оттянуть силы противника и дать возможность нашим отойти. Ожидание не угнетает. Немного нервирует, не без того, но мне ведь далеко не в первый раз приходится вот так лежать в траве, глядя на ничего не подозревающего противника. Даже хорошо, если все тихо. Значит, ребята смогли беспрепятственно пробраться в лагерь. 2 часа ожидания пролетели быстро. Дальше ждать нет смысла. Я нахожусь на самом краю длинной цепочки бойцов, расположившихся перед лагерем. Передаю Альберту приказ готовиться. Он передает дальше. Я дожидаюсь, когда также по цепочке придет подтверждение от самых дальних бойцов, и мягко нажимаю на спусковую скобу арбалета. Цель выбрана давно. Часовой падает беззвучно. Сразу следом еще один. Это работа Альберта. Я слышу щелчки спускаемой тетивы. «Тревога!» Наемники наконец заметили, что их убивают. Довольно быстро, всего 10 секунд прошло. Я не слежу, сколько еще врагов убито. Мне нужно как можно быстрее перезарядить арбалет. Еще один выстрел, на этот раз почти вслепую, в сторону лагеря, на свет костра. Даже не знаю, удалось ли кого-то поразить, да и неважно. Пора вставать наконец-то. 2 часа на холодной земле, несмотря на то, что все это время я поочередно напрягал мышцы, чтобы не дать себе замерзнуть, первые движения неуклюжие и неуверенные. Это быстро проходит. Я выхватываю меч и бегу к лагерю, чуть отставая от основной массы бойцов. Мне нельзя спешить. Нужно видеть общую картину, поэтому основное веселье проходит без меня. Парни налетают на сонных, не проснувшихся толком наемников, топчут и рубят, расшвыривают костры, там, где стоят повозки, появляются языки пламени. Отлично. Три десятка заранее пробравшиеся в лагерь тоже времени не теряют. Я срубаю вылетевшего на меня наемника. Он, кажется, даже не успел меня увидеть. Просто бежал оттуда, где стало слишком жарко. Охрана обоза не расслаблялась. Наемники вооружены, они спали не раздеваясь, с оружием под рукой. Только все равно невозможно мгновенно включиться в схватку с просонья, и мои ребята сполна пользуются полученным преимуществом. Телеги с провизией горят. С моего места не очень хорошо видно, насколько огонь охватил обоз, но этого и не нужно. Я встречаю еще двух противников. Эти уже почти пришли в себя, даже пытаются действовать согласованно, но я быстрее. «Эрик, вам пора уходить». Это говорно. Не зря я отправил ее в сопровождении десятка охотников на дальнюю от обоза сторону лагеря. Там мы беспорядка устроить не могли, им проще организоваться. Впрочем, охрана обоза тоже начинает собираться в группы. Действительно, пора. Я поднимаю свисток, болтавшийся у меня на шее, и делаю три коротких свистка. Сигнал отхода. Высокий и резкий звук слышен на большом расстоянии. Охотники разворачиваются и уходят из лагеря. Нас, конечно, преследовали. Возможно, не будь у нас транспорта, пришлось бы принимать бой, а так просто добрались до лошадей, после чего оставили погоню далеко позади. Отставших не было, как и потерь. Десяток раненых, из которых четверых пришлось латать прямо на ходу, но все остались живы. Думаю, лучшего результата от этой диверсии трудно было ожидать. Больше так удачно выступить у нас не получилось ни разу. Теперь противник был на стороже, да и скорость движения они постарались ускорить. Тем более, что половину обоза мы им сожгли. Мы еще дважды за неделю пытались пощипать наемников. А потом прекратили. Стало слишком опасно. В последнюю вылазку не обошлось без потерь. Мы оставили убитыми пятерых охотников. И даже тела забрать с собой не вышло. Мы и так чудом вышли из окружения, которое подстроили гончие. И даже погоревать о потерянных товарищах времени не было. Ребята Хенрика в очередной раз отличились, захватив пленного, оказавшегося аж сотником гончих, так что пришлось срочно устраивать полевой допрос. Правда, проку нам с этого языка никакого не вышло. Он не интересовался планами командования, да и вообще о нем ничего не знал. «А зачем мне?» — ухмылялся пленный. «Чем меньше я знаю, тем меньше вам расскажу. Идем мы в какой-то городок, чтобы его на меч взять. Так это вы и без меня знаете». Единственная более-менее интересная информация, которую удалось выяснить, — это количество потерь. За все три налета мы с парнями выбили 90 человек. Это считая неходячих раненых, которых командир наемного отряда посчитал бесперспективными и приказал прикончить. Неплохой результат. Но нам от этого ни жарко, ни холодно. Пленного забросали землей прямо у дороги, после того, как Бурундук вызвал его на поединок и прикончил. Оказалось, сотника гончих он знал и раньше. И был очень доволен, что удалось встретиться еще раз. Обсудив ситуацию с товарищами, я решил временно прекратить налеты. Несколько раз показывались противнику, заставляя тех спешно готовиться к отражению налета, но схваток предпочитали избегать. Не хотелось зря терять людей. Однако реакция командиров армии Совета на наши действия меня откровенно удивила. Если после первых нападений они действительно затормозили продвижение, и за первые пару дней армия противника прошла едва ли километров 20, то уже на следующий день после третьей стычки армия снялась с места задолго до восхода и двигалась к Ровину без остановок до самого вечера. Они даже оставили несколько выбившихся из сил рекрутов, предварительно их добив, чтобы у остальных не возникло желания таким способом покинуть ряды армии. Такое поведение казалось очень странным. Вместо того, чтобы попытаться решить возникшую проблему, совет будто бы бежит. Армия численностью почти 4000 бойцов бежит от отрядов 200 охотников, даже не пытаясь что-то сделать. Нет, они выслали пару внушительных отрядов гончих, но мы легко избежали стычки, обстреляв противника и убравшись подальше на лошадях. На чем все противодействие и завершилось. Немного прояснилась ситуация только через пару дней, когда разведчики, которые следили за продвижением противника, вернулись раньше времени и сообщили, что армия Совета свернула с Ровенского тракта и повернула на дорогу к заброшенному нынче селу с дурацким названием «Каменный язык». Название, кстати, довольно просто объяснялось. На поверхность в этой местности выходило небольшое каменное плато. Бестолковые довольно-таки места, в которых не росли не то что деревья, даже крупные кустарники. Получился этакий язык, врезающийся в лес на пару километров. Именно там и обосновалась когда-то давно община охотников и добытчиков лесного меда. Теперь, конечно, она пустовала. С тех пор, как первородные пришли в Ровенский лес, об охоте и о добыче меда можно было забыть. Все это мы выяснили благодаря бывшим уроженцам этих мест, пара представителей которых нашлась в отряде. Ну что ж, если противник куда-то спешит, значит и нам нужно поторопиться. Мне очень не понравилась та целеустремленность, с которой совет гонит армию в этот самый каменный язык. По их мнению, там находится что-то такое, что решит их проблемы. А значит, добраться до поселка мы должны первыми. На обещанное плато мы выбрались уже в сумерках, через день после того, как обогнали противника. Сначала почва вокруг стала каменистой, вдоль дороги были уложены груды камней, которые складывали сюда крестьяне, чтобы освободить землю для посева. Постепенно камней становилось все больше, а открытой земли все меньше. Заросшие пашни скоро совсем перестали попадаться. «Часов через пять должны до поселка добраться», — сообщил мне Отто, тот самый боец, который был родом из этих мест. Не из самого каменного языка, но бывать в этом поселке ему приходилось. «Разведку бы выслать, командир. Сам понимаешь, мало ли они где». Выслали. Правда, останавливаться и ждать результатов не стали. Мы не слишком сильно опережали противников, так что времени на долгую рекогносцировку не было. С ушедшими разведчиками встретились ближе к темноте. Вернулись все три тройки, и вид у ребят был крайне встревоженный. «Деревня занята», — сразу начал командир. «Там до сотни наемников. Тоже гончие. У всех собачьи головы на щитах. Охраняют обоз и больше того, что с армией идет. Там стадо свиней колов на 400 в открытом загоне. Почти сотня больших телег, укрыты хорошо, но похоже с зерном. Часовые только со стороны дороги». Следовало ожидать, я даже не удивился. До Ровина отсюда не так уж далеко. Вполне возможно, что именно сюда свозились припасы, о которых говорилось в документах. Сотня наемников — это довольно много для нашей армии, но оставлять такой большой обоз противнику не хотелось. Однако, как оказалось, это еще не все новости. «Только это, господин Тысячник», — нерешительно добавил разведчик. «В лесу, кажется, первородные». «Сколько?» — охрипшим голосом спросил я. Очень не хотелось оказаться зажатым между армией Совета и эльфами. «Не знаю», — покачал головой парень. «Самих эльфов не видел, только следы. Довольно старые, дня три уже прошло. Я их не шибко хорошо читаю, да и дождь прошел. Но по всему выходит, что первородные в поселок ходили, а потом обратно в лесу скрылись. Их там немного было. Мы, господин Тысячник, рискнули в лес зайти. Просто по опушке прошли тихонько, не торопясь. Первородных не встретили. Наверное, куда-то дальше ушли». «Думаешь, как не оказаться между молотом и наковальней, командир?» — спросил Бурундук, который присутствовал при докладе. «Именно так», — кивнул я. «Неприятно. Сами ведь себя в ловушку почти загнали. Справа и слева лес. Возможно, о нашем визите уже знают. Надо уходить, пока не поздно. Ну и припасы. Эх, если документы не врут, там не зерно, а уже мука. В большой телеге без малого 400 фунтов муки. Это получается 20 тонн муки. 20 тонн! Этой мукой можно месяц столицу кормить. И все достанется первородным». Я мучительно перебирал варианты наших действий, пытаясь выбрать наиболее приемлемый выход. «Вот что, поворачиваем», — решил я. «Нам там делать нечего. Мы, может, и перебьем ту сотню, но что делать с провизией? Через лес вести? Проще сразу прямо там сжечь». «А что делать, командир?» — возмутился Альберт. «Уж лучше сжечь». «Не забывай, что они не только скот хотят первородным передавать», — напомнил я. «Ополченцев, думаю, тоже». «Тогда лучше дождаться, когда они войдут в деревню, и устроить пожар», — мрачно предложила Говорна. «Помнишь, как когда нас похитили? Если подготовлюсь, устрою гораздо сильнее. Мне ведь сдерживаться в этот раз не нужно будет. Отдам их всех в жертву духам. Это же лучше, чем врагу». «Я видел, что шаманке очень неприятно даже думать о том, чтобы устроить этакую гекатомбу. Но другого выхода она не видит. И она сама действительно предпочла бы сгореть, чем достаться врагу». «Нет», — я отрицательно качнул головой. «Оставим это на крайний случай. Ребята, Альберт», — я посмотрел в глаза Тысячнику, «отсюда до Ровина я смогу добраться за 12 часов. Если хамелеон не врал, там уже собрались армия трех вдов и, возможно, конная тысяча пекаря. Сюда они доберутся за 2 суток. 3 дня. Я бы остался с вами, но, боюсь, кому-то другому будет трудно с ними договориться. Они-то ждут совет именно в Ровене». «Я понял, командир», — кивнул Альберт. «Мы их задержим. Ты же знаешь, охотники не подводят».